Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Женщина в службе наружного наблюдения – редчайший случай в разведке. Елена Михайловна Шарова, находчивая, хитрая и азартная разведчица, виртуозно выслеживала свою добычу, ни в чем не уступая мужчинам в этой опасной и тяжелой работе. Вы правы, работа не сахар. Физически, конечно, сложно было. Порой сутками следили за объектом и в дождь, и в мороз. Мужчины и те не всегда справлялись. А вы, значит, выдерживали. Вообще, конечно, наружное наблюдение – это ведь странный выбор для женщины. А я любила свою работу. И пошла на нее, как говорится, по призванию. Ага. Знаете, у меня с детства инстинкт охотника. А, понимаю. И здесь я его реализовывала. Я водила свой объект, как лиса-зайца. Угу. В этой работе надо иметь особый нюх. Ведь важно не только следить за объектом, да, а понять, есть ему что скрывать или нет. Понимаю. Значит, это не просто слежка за человеком. Ну, там, куда пошел, с кем встретился. Конечно, нет. Приходилось следить за каждым его движением и еле уловимым нюансом в поведении. Вот, например, в 64-м году мне поручили в Москве вести одного крупного государственного чиновника. Так. Министра. Министра? А в чем же его подозревали? В хищении государственной собственности. Причем в особо крупных размерах. А это, знаете ли, расстрельная статья была. Ах ты, значит, речь шла о жизни и смерти. Вот именно. Поэтому исключалась любая моя неточность. Приходилось особо тщательно взвешивать и оценивать каждую деталь в его действиях. Ну, и к какому же выводу вы пришли? Я размотала, как у нас говорили, все его связи. Собрала много неоспоримых улик. Угу. Увы, он действительно оказался преступником и очень крупным. Скажите, Елена Михайловна, а, наверное, сложно следить за человеком, ну, как бы не вызывая у него никаких подозрений? Еще бы! Особенно, если он этого ждет. Это, конечно, опасная игра, но азартная. Во всяком случае, для меня. Помню, нашему управлению дали задание по одному иностранцу, разведчику. Было известно, что он доставал секретную информацию. А вот кто ему ее доставал, какой агент, никак не могли узнать. Как не следили. Этот иностранец уходил от вашей слежки, я понимаю, да? Постоянно. Это был очень опытный разведчик. Надо было как-то усыпить его бдительность. Вот я и придумала сработать на контрасте. Это какая-то новая тактика наблюдения. Это был эксперимент. Абсолютно нетрадиционный ход. Ведь одежда сотрудника наружки всегда была серого, черного, в общем, обязательно неприметного цвета. Да-да-да, чтобы не бросаться в глаза. Ну, конечно. А тут я надела шикарную мутоновую шубу, модную шапку, замшевые сапоги. Ой! Писк моды. И в таком нестандартном виде пошла за нашим иностранцем. Ой, да, он же, наверное, вас сразу же заметил в таком наряде. А я этого и добивалась. Я сопровождала его, не прячась. Шла рядом, сзади, сбоку. По дороге забегала в магазины, садилась с ним в транспорт. Одним словом, куда он, туда и я. Простите, я ничего не понимаю. И он что, вас ни разу даже не заподозрил? Нет. Я всем видом давала понять, что это получается совершенно случайно. Ой, опять столкнулись. Улыбалась ему, демонстрируя удивление. Мол, нам снова по пути. А он-то, он, как он реагировал? Отвечал тем же. И даже выйдя из очередного троллейбуса, улыбнулся и заметным кивком попрощался со мной. А потом у меня на глазах вошел в подъезд. Я увидела, как лифт поднялся на 6-й этаж, и наш иностранец встретился со своим агентом. Значит, вы его все-таки переиграли. Улыбчивая женщина усыпила бдительность опытного шпиона. Да. И вычислила предателя. Агентом оказался сотрудник одного из оборонных предприятий. Он был непосредственно связан с космическими разработками. Я все-таки сумела выйти на информатора. Вот это был успех. Так что женщины могут работать в наружке не хуже, чем мужчины. Елена Михайловна Шарова, отважная разведчица, азартный охотник и мастер слежки, заслужила звание почетного сотрудника КГБ. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.